Глава 35. Заклятая подруга. Иногда так случается, что с возрастом человек начинает стыдиться бывших друзей или знакомых. Возможно, кого-то связывала учеба в одном заведении, работа или общая компания. Но затем человек делает карьеру, начинает сторониться бывших приятелей, оставляет их в прошлом. Бывает, что это вызывает зависть и злобу, которая со временем перерастает в ненависть. Именно такая подруга была у Зинаиды. Звали ее Танька Монакова. Именно Танька, а не Татьяна. Потому что всегда она была бесшабашной, необузданной и неуправляемой, плюющей на все правила и приличия. Обе девочки росли и воспитывались в небольшом детском доме. Там они познакомились и подружились, а затем и вовсе стали друг другу ближе, чем родные сестры. Да все и думали, что они сестры, ведь Танька и Зинаида внешне были слегка похожи, а издалека их даже можно было перепутать. В детстве они любили фантазировать, что у них и правда общие родители, что они из одной семьи, и их просто потеряли в младенчестве. Но их ищут, скучают и рано или поздно найдут и заберут из детдома. Но время шло, а чуда не происходило. Никто их не искал. С возрастом девочки начали меняться внутренне, хотя внешнее сходство никуда не делось. Постепенно Зина начала понимать, что не хочет такую сестру. Она всегда мечтала получить хорошее образование и найти интересную работу. Родителей не было, и надеяться приходилось только на себя. Танька тоже мечтала, но о богатстве, собственном доме, преуспевающем муже-бизнесмене, который содержал бы ее так, что не пришлось бы работать ни дня. Ну а пока она предпочитала проводить время в компании самых отчаянных мальчишек детского дома. Выбор у выпускников детдома был небогат. Получить среднее образование, затем пойти учиться на профессию в училище. Если повезет, удастся выбить комнатку в захудалом общежитии и найти маломальски оплачиваемую работу. Ну а затем уж думать, что делать дальше. Девчонки из детского дома, получив аттестат, шли учиться, как правило, на швей, поваров, маляров или продавцов. Зинаида тоже выучилась на повара, а потом ей повезло устроиться на работу в столовую престижного частного университета, где в основном учились ребята из хорошо обеспеченных семей. Танька пошла учиться на швею, не по желанию, а потому что других вариантов не было. Все свободное время она продолжала проводить с мальчишками, потом связалась с дурной компанией. Их частенько ловили на мелком мошенничестве, задерживали за драки. Вскоре девушку выгнали из училища за плохую успеваемость, прогулы и многочисленные неприятности с законом. Пути подруг разошлись. Зинаида работала второй год, когда Монакову впервые посадили в колонию на год за соучастие в квартирных кражах. Работая в университетской столовой, Зинаида познакомилась с Николаем Решетниковым. Высокий, широкоплечий красавец из богатой семьи, студент исторического факультета, ему прочили прекрасное будущее. Парень приходил обедать в университетскую столовую каждый день и однажды обратил внимание на молодую симпатичную повариху. Они начали встречаться и вскоре уже не могли жить друг без друга. Николай сразу предупредил, что родители у него очень строгие и воспримут их роман в штыки. Они мечтали найти сыну невесту из такой же богатой семьи, а не девушку, выросшую в детдоме. Поэтому Решетников не торопился знакомить Зину с родителями, а она не настаивала. Для нее главное было то, что они счастливы вместе. Она мечтала тоже поступить в университет, но пока работала, обеспечивая себя. Несколько раз ей посчастливилось съездить на крупные археологические раскопки. Студенты отправлялись в экспедиции, а ее и еще пару девушек из столовой брали с собой в качестве поваров. Зине эти поездки очень нравились, ведь так она могла проводить с Николаем больше времени. Они даже жили в отдельной палатке. Все шло хорошо, пока в ее жизни снова не появилась Танька Монакова. По роковому стечению обстоятельств, после выхода на свободу она поселилась в том же общежитии, где жила Зинаида. Та совсем не обрадовалась появлению бывшей подруги. Колония сильно изменила Таньку. Она стала угрюмой, черствой. Это была уже не та веселая хохотушка, гораздая на всякие авантюры. Но Манакова отчаянно хотела снова дружить, постоянно напрашивалась в гости, либо звала на гулянки в свою сомнительную компанию, вечно крутилась где-то неподалеку. Многие из ее приятелей успели отмотать срок, поэтому Зинаида всячески старалась держаться от них подальше. Она пыталась избегать и Таньку, но это удавалось с трудом, ведь та, казалось, преследовала ее. Вечно курила в сквере напротив университета в компании таких же девиц, которые громко хохотали и вели себя вызывающе. Зинаида старалась, чтобы ее поменьше видели в этой компании. Так ведь можно было и работу потерять. Но бывшая подруга просто не давала ей прохода. Вскоре она устроилась посудомойкой в ту же столовую и даже умудрилась познакомиться с некоторыми студентами из компании Николая. Зинаида видела ее все чаще. Она старалась обходить бывшую подругу стороной, но это было просто невозможно. Начальница столовой неоднократно говорила ей: «Зина, повлияй на подругу. Она вечно опаздывает на работу, а уходит гораздо раньше положенного. Я ей выговор влеплю. Они подействуют, заставлю уволиться». «Она мне не подруга. Делайте с ней что хотите». «Странно. Она всем рассказывает обратное». «Пусть говорит, что хочет. Но мы с ней абсолютно чужие друг другу люди». «А я тут заметила, что к тебе Николай Решетников иногда подходит. Между вами что-то есть?» «Нет». Они старались скрывать свои отношения от других, чтобы родители Николая ничего не заподозрили. «Просто Манакова отчаянно строит ему глазки. Хотела тебя предупредить. Но если вы с ним не пара, тогда ладно». И тут Зинаида разозлилась не на шутку. Она понятия об этом не имела. И при новой встрече высказала Манаковой все, что о ней думала. «Не лезь в мою жизнь. Держись от меня подальше. Ты мне никто, и звать тебя никак. А если еще раз увижу тебя с Николаем...» «И что будет? Что ты тогда сделаешь? Вся из себя такая правильная, аж смотреть противно. Раньше такой не была». «Ты тоже была другой». «Я-то не изменилась. А вот ты вдруг начала строить из себя королеву. Ишь, какая гордая и неприступная. Да еще парня такого отхватила. Думаешь, я ничего не знаю? Девчонки в столовой постоянно о вас шушукаются». «Держись от меня подальше!» Зинаида прошла мимо, грубо толкнув Таньку плечом. Та покачнулась, едва не упав, а затем громко расхохоталась ей вдогонку. Девушки по-прежнему жили в одном общежитии и работали в одной столовой, но больше не разговаривали друг с другом. Прошло 3 года. Зинаида так никуда и не поступила. А Николай тем временем закончил университет. Молодого ученого ждала новая экспедиция, на этот раз частная, проспонсированная его отцом. Они должны были отправиться очень далеко, в заснеженные горы на другом краю света, искать заброшенный храм. В поездке собирались принять участие и родители Решетникова. И Зинаиде тоже предстояло отправиться в качестве поварихи, ведь молодой человек так и не рассказал родным об их отношениях. Но незадолго до отъезда случилось несчастье. Родители Николая катались на прогулочном катере. Тот налетел на корягу и перевернулся. Оба погибли. Решетников был безутешен. Вскоре они с братом поделили наследство, став обеспеченными независимыми людьми. Теперь никто не мог препятствовать отношениям Николая и Зинаиды. Решетников сильно удивил любимую внезапным желанием узаконить их отношения. Оказалось, в ЗАГСе работала его знакомая, и он подал заявление сам, тайно от девушки. Потом они пришли туда вдвоем, без друзей и родственников. Даже брат ничего не знал. Да он о будущей невестке и не слышал ни разу. И вообще, Эдуард дни напролет проводил в своей клинике. Он уже тогда был талантливым хирургом, подающим большие надежды. Поэтому Николай решил, что познакомит его с женой после возвращения из экспедиции. А Зине, пусть и не с кем поделиться своей радостью, она все равно чувствовала себя на 7-м небе от счастья. И в экспедицию теперь собиралась как жена Николая. В команде теперь было 6 человек. Зинаида не знала никого, кроме мужа. Через месяц после похорон старших Решетниковых группа погрузилась в самолет и отправилась в дальний путь. Девушке еще никогда не приходилось уезжать так далеко, и все ей было в диковинку. Единственным неприятным сюрпризом стало то, что в группу просочилась Танька Монакова. Зина узнала об этом уже в самолете. Ей пришлось смириться, ведь менять что-либо было уже поздно. С остальными участниками экспедиции она познакомилась во время перелета. Это были друзья Николая – Петр Савенков, Леонид Овсянников и Евгений Соколов. Танька сопровождала Соколова. Оказалось, они уже какое-то время встречаются. Все парни были ровесниками Решетникова, археологами, увлеченными своим делом. Они понравились Зинаиде, и она уже предвкушала самое интересное приключение в своей жизни. Если бы только не присутствие бывшей подруги. Гигантские заснеженные вершины произвели на девушку неизгладимое впечатление. У подножия гор примостилась маленькая деревушка. Там путешественники остановились перед подъемом. Николай и его коллеги сразу договорились между собой, что официально для местных жителей они обычная команда альпинистов. Местные не должны были знать, что они прибыли сюда искать древний храм, где, по слухам, скрыты таинственные сокровища. Местные считали гору, на которой стоит этот самый храм, священной и никому не позволяли на нее подниматься. Само же святилище показывалось из-под снега только в летний период, а большую часть года было скрыто от глаз. Значительно позже Зинаида узнала, что муж отыскал координаты этого места в старинном дневнике 17 века, написанном неким Этьеном Гибуром. Все, что они могли там найти, Решетников планировал забрать в свою частную коллекцию, поэтому все держали языки за зубами. Путешественники проверяли снаряжение долго и тщательно. Канаты, ледорубы, снегоступы и шипованные ботинки, палатки и продукты питания. Предусмотреть нужно было абсолютно все, ведь горы ошибок не прощают. «Никто не видел этот храм уже пару столетий. Возможно, его там уже нет, но проверить стоит. Ведь если мы его найдем, это станет открытием века». Но без проводника им было не обойтись. Группа долго искала человека, тихонько расспрашивая жителей деревни. Большинство местных наотрез отказались им помогать, ведь подъем на гору находился под величайшим запретом. Делать это могли лишь священнослужители, раз в год справляющие на склонах свои ритуалы. Когда археологи совсем отчаялись и решили идти самостоятельно, проводник, наконец, нашелся. И это оказалась юная девушка. Молодежи всегда было плевать на обычаи и устои предков. За хорошую плату она согласилась тайно отвезти чужестранцев на гору. Познакомились они на местном рынке, и девица оказалась весьма необычной. Лицо у нее было европейского типа, но глаза слегка раскосые. Длинные волосы, заплетенные в две косы, она подкрашивала в красные и желтые цвета, что было нетипично для местных жителей. Она назвалась Саяной и заявила, что готова хоть завтра повести их в горы при условии хорошей оплаты. Восхождение на гору заняло почти 20 часов, но зато группа археологов нашла то, что искала. Вид древнего храма, исполинского каменного сооружения, словно произрастающего из вершины горы, привел всех в восторг. Палатки поставили прямо на заснеженном склоне неподалеку от святилища. Темнело быстро, погода стремительно ухудшалась. Саяна осталась с молодыми людьми, ведь ей еще предстояло вести их обратно. Она не выказывала большого интереса к их работе. Девушку интересовало лишь обещанное вознаграждение за потраченное время. Пока Танька с помощью Саяны распаковывала теплые вещи и настраивала газовые горелки, остальные отправились осматривать храм. Зинаида предпочла пойти с мужем, лишь бы не оставаться рядом с Монаковой, раздражавшей ее одним своим видом. Николай и его друзья долго расчищали проход от снега, попутно делая фотографии старинного сооружения. И вот, наконец, им удалось проникнуть внутрь заиндевевшего святилища. Изнутри храм выглядел так же грандиозно, как и снаружи. Там было несколько просторных залов с высокими колоннами, покрытыми резьбой, извивающимися змеями и диковинными монстрами со множеством голов и лап. Все блестело от толстого слоя инея. В центре главного и самого большого зала стоял каменный саркофаг, на крышке которого была высечена скульптура спящей женщины. Вдоль стен стояли сундуки с распахнутыми крышками, в которых ничего не было. Зинаида увидела на стене большой круг, почти 2 метра в диаметре, расположенный прямо напротив саркофага. Под инеем поблескивало зеркальное стекло. «Побывавшие здесь до нас вывезли отсюда все, что смогли. Не тронули лишь саркофаг и зеркало, потому что оно вырезано прямо в стене. Судя по записям, здесь повсюду должны лежать тела грабителей. Думаю, за столько лет их все же убрали отсюда. Нужно осмотреть стены. Там могут быть тайники, которые не смогли обнаружить первые пришельцы. Вот они-то и станут нашей целью», — согласился Николай. У стен некоторых залов под толщей снега лежали какие-то истлевшие лохмотья. Внезапно Зинаида поняла, что это человеческие останки, и громко вскрикнула. Тут и остальные члены группы заметили усохшие мумии. Судя по одежде, они пролежали здесь не одно столетие. «А вот и наши авантюристы. Никто их не убирал». «Это лишь подтверждает предположение, что между их и нашим визитом тут никто не побывал. Наша задача – все здесь сфотографировать, описать, простучать все стены. Все, что найдем, забираем себе. У нас есть то, чего не было у предшественников – мощные металлоискатели и рентгеновские приборы. Завтра же начнем просвечивать стены на наличие скрытых тайников. Думаю, нам обязательно повезет». Археологи принялись очищать стены от инея, чтобы сделать фотографии каменных барельефов. Коллеги Николая работали с металлодетекторами и рентгеновскими излучателями, а Зинаида бродила по храму, делая фотографии и все больше поражаясь мрачной красоте этого места. Люди трудились несколько часов. Снаружи давно стемнело, и храм тускло освещали электрические светильники, работающие от аккумуляторов. Становилось все холоднее, но исследователей это не беспокоило. В азарте они забыли обо всем на свете. «Есть!» Приборы показали, что за каменной кладкой в одном из углов зала скрыт металл. Судя по всему, там лежало что-то довольно крупное. Члены экспедиции осмотрели стену. Кладка слегка отличалась от окружающих поверхностей, будто ее сделали гораздо позже, чем все остальное. Археологи достали инструменты и принялись разбирать стену, пытаясь добраться до тайника. Старые камни поддавались с большим трудом, а люди уже устали и едва держались на ногах. Наконец, кто-то предложил оставить все до утра. Членов экспедиции ждал горячий ужин и 2 большие, прогретые изнутри палатки. Все отправились обратно к лагерю. Во время ужина Зинаида то и дело замечала странные взгляды, которые Монакова бросала на ее мужа. Бывшая подруга сильно раздражала ее одним своим присутствием. А ведь когда-то они называли друг друга сестрами. Надо же, как жизнь меняет людей. Танька глупо хихикала, обнималась с Соколовым, но смотрела при этом только на Решетникова. Евгений и Николай ни о чем не догадывались, но Зинаида видела все. И Саяна, тихонько сидевшая в углу палатки, тоже все подмечала. Девчонка загадочно улыбалась, а свет электрических фонарей странно мерцал в ее чуть раскосых глазах. Наконец, все разошлись по 2 палаткам и начали устраиваться на ночлег. Проводницы выделили место в палатке Николая и Зинаиды. Спала Решетникова очень плохо. Было холодно, неудобно, да к тому же всю ночь ее одолевали недобрые предчувствия. Что-то не давало ей покоя. Уснула Зинаида лишь под утро, забывшись буквально на 2 часа. А когда открыла глаза, мужа в палатке уже не было. Саяна тихо сопела в уголке, завернувшись в спальный мешок. Девушка оделась потеплее и выбралась наружу. В горах стояло раннее утро. Ледяные склоны красиво искрились в лучах солнца. Все остальные участники экспедиции еще спали. Крупными хлопьями падал снег, словно пеленой накрывая серую громадину древнего храма, возвышавшуюся в 10 метров от палаточного лагеря. Николай ушел совсем недавно. Зинаида еще видела цепочку его следов на снегу. Следы вели к храму. Еще 1 цепочка следов тянулась параллельно от соседней палатки. Решетникова отчего-то нисколько не сомневалась, что это Танька. Кто еще мог пойти вслед за ее мужем? Недолго думая, Зина тоже отправилась к святилищу. Тем временем Николай уже разломал остатки каменной кладки и вытащил из тайника небольшой деревянный сундук черного цвета, обитый тонкими полосками железа, все стенки которого были покрыты странными символами. Решетников подсунул короткий ломик под крышку сундука и слегка надавил. Та с щелчком откинулась. Рядом с Николаем стояла Танька Монакова. Войдя в храм, Зинаида услышала ее голос и замерла за колонной. «Ну что там, Коленька?» «Корона. Господи, никогда в жизни не видел ничего подобного. Какая красота. Настоящий венец тьмы». «Покажи». «Не трогай ее! Даже не прикасайся. Мы понятия не имеем, сколько она стоит». «Не кричи на меня». «Тебе вообще не следовало быть здесь. Зачем ты за нами увязалась?» «Потому что люблю тебя, идиот». «А как же Женька Соколов?» «Да я связалась с ним только чтобы он взял меня с собой, чтобы быть поближе к тебе. У меня нет к нему никаких чувств. Это он, дурачок, возомнил себе не весь что». «А чем ты лучше? Ты ведь тоже себе напридумывала такое, чего и в помине нет». «Но я люблю тебя, а ты меня игнорируешь. Думаешь, мне нравится наблюдать, как вы с ней милуетесь после всего, что было между нами?» «А что было-то? Мы пересеклись пару раз в компании. Ты ведь прекрасно знала, что у меня есть девушка, но продолжала за мной бегать. Ну, поцеловались раз, и что с того? Я ничего тебе не обещал». «Поцеловались раз? Ты это так называешь? И что ты нашел в этой серой мыши? Чем она лучше меня?» «На таких, как она, женятся. С такими заводит семью. А ты? С такими, как ты, лишь иногда время проводит, когда хочется немного встряхнуться. Отвлечься от проблемы рутины». Каждое их слово было для Зинаиды как удар ножом. Она никогда ничего подобного от мужа не слышала. Выходит, они с Монаковой когда-то встречались за ее спиной? Интересно, когда это произошло? Конечно, Танька сделала это нарочно, чтобы унизить бывшую подругу, чтобы сделать больно. И ей это удалось. Но та постоянно творила разные гадости, так что это не удивило. Но как Николай поддался на ее чары, и как далеко у них все зашло? А что теперь делать ей? Они с Решетниковым женаты. Не станет же она устраивать ему прилюдный скандал за то, что он сделал до женитьбы? Сейчас между ним и Танькой явно ничего нет. Так может сделать вид, что она ничего и не слышала? Да, пожалуй, так будет лучше всего. А с Монаковой она еще отдельно поговорит. Давно пора расставить все точки над «и». «И что, ты все же собираешься на ней жениться?» «Собираюсь? К твоему сведению, я уже это сделал. Мы с Зиной расписались перед самой поездкой». Монакова лишилась дара речи, и Зинаида поняла, что лучше заявить о своем присутствии именно сейчас. Громко стуча подошвами тяжелых ботинок, она вышла из-за каменной колонны и с непринужденной улыбкой направилась к мужу. «Так и знала, что найду тебя здесь. Что, не спится? Поднялся в такую рань». «Как я мог спать, зная, что здесь нас ждет нечто удивительное?» «Что ты здесь обнаружил?» «Пока сам толком не понял, но это нечто». Николай придвинул к ее ногам открытый сундук с короной. Зинаида залюбовалась изящным украшением из черного хрусталя. Острые зубцы упирались в стенки сундука, а под ними виднелась кружевная полумаска, которая должна была закрывать верхнюю половину лица венценосца. «Идем завтракать. Позже вернешься к своим исследованиям». Она демонстративно приблизилась к Николаю, обняла его и поцеловала, краем глаза заметив, как напряглась Танька. Зинаиде это понравилось. Пусть знает, что Решетников принадлежит только ей одной. Монакова отвернулась, а затем вдруг подошла к сундуку и аккуратно извлекла из него корону. «Положи на место». «А иначе что? Ты только о всяком старье и можешь думать. А если я ее уроню, что тогда? Или, может, примерю?» Монакова стянула шапку и водрузила корону на голову. Кружевная маска из тонкого хрусталя идеально закрыла верхнюю часть ее лица. Но что-то вдруг произошло. Зинаиде показалось, что пол дрогнул у них под ногами, а по заиндевевшему залу пронеслось что-то темное и ледяное. Волна какой-то невидимой энергии. В следующий момент со всех сторон послышался громкий треск. Гулкий рокот, казалось, вырвался за пределы храма и пронесся по окружающим горным склонам. Танька при этом вздрогнула, словно от удара током. Господи, что это? Землетрясение? Не знаю. Танька сняла корону с головы, и рокот с землетрясением тут же прекратился. В каменном зале снова установилась тишина. Оглядевшись, Николай увидел, что стены покрыты трещинами. Этих трещин здесь раньше не было. Перепуганная Зинаида тут же потащила мужа к выходу, но Николай успел резко выхватить корону из рук Монаковой, а затем бережно уложил артефакт обратно в сундук, покрытый знаками. Они вернулись к остальным участникам экспедиции, которые уже проснулись. Всех разбудила недавняя встряска. Члены группы были слегка напуганы, и только Саяна хранила спокойствие. «Часто у вас такое случается?» «Бывает». Кивнула в ответ Саяна. Большего они не сумели от нее добиться. С утра погода резко ухудшилась. Небо потемнело, повалил густой снег. Прогнозы были неблагоприятны. Археологи решили закончить работу немедленно и отправляться вниз. К тому же у всех не выходило из головы недавнее землетрясение, которое могло спровоцировать сход лавин. Тогда им не сдобровать. Мужчины дружно отправились в храм, и Саяна неожиданно последовала за ними. Зинаида осталась собирать вещи и укладывать их в рюкзаки. Заодно она хотела поговорить с Танькой, но та куда-то вышла, видимо, отправилась курить. Девушка отправилась по ее следам. Она нашла Монакову на краю огромного заснеженного обрыва. Та стояла и смотрела вниз, в гигантскую пропасть, по другую сторону которой расстилались бескрайние белоснежные равнины. Далеко внизу, за скоплениями облаков, сквозь снегопад виднелись каменистые плато, но здесь, на вершине, царила вечная мерзлота. «Так когда ты успела закрутить шашни с моим Николаем?» «Слышала, значит. Это и к лучшему. Не нужно больше таиться». «Я просто поражена твоей наглостью. Отбирать чужое — это у тебя в крови? В детдоме ты отнимала еду, одежду, игрушки, а теперь чужих мужей?» «Буду отбирать. А чем ты лучше меня?» «Ну да, тебе повезло. Выучилась, работу нашла, да еще и богатого мужика отхватила. Я слышала, что о его семье девчонки в столовой рассказывают. Денег у них куры не клюют. Только вот нужна ты ему, как собаке, пятая нога. Ему более раскрепощенные девушки нравятся. Он мне сам об этом говорил, когда мы с ним, ну, сама понимаешь». «Катина, да как ты смеешь?» «Смею. Теперь я смелая». Зинаида только сейчас увидела в ее руке металлический ледоруб с длинной рукояткой. В следующий момент блестящее острие вонзилось ей в голову.